Тварь прыгнула в бок, выходя на линию атаки. Михаил же медленно пятился, но одну вещь он заметил: зверодух старался держаться подальше от щупалец. Все замерло в шатком равновесии, тварь изготовилась к прыжку, боярин готовился к рывку, чтобы укрыться за щупальцами, которые так ее нервировали. Вот только не успеть. Нужно сделать еще 3 шага назад, и не меньше 5 вправо, а ей понадобится всего 2 прыжка. Учитывая скорость, зверодух успеет достать его раньше, и тогда он решился. Сорвав с пояса ловушку с пойманным красно-черным духом, механически мазнув пальцем по руне открытия, он швырнул ее на пол прямо перед лапами противника. Было безумно жаль терять потенциального очень сильного зверодуха, но сейчас на кону его жизнь. Мгновение, и ловушка открылась прямо перед мордой неизвестной твари, и тут же из нее вырвался плененный дух. Михаил не знал, что последует дальше, но надеялся, что сущность атакует или как-то отвлечет охотника. И ведь удалось. Тварь распахнула пасть и ринулась в атаку. Она разом откусила половину энергетического тела Алова, вот только при этом ее не слабо так тряхнуло. Она замедлилась и отступила на шаг, но все же сумела поглотить кусок, который оторвала. При этом она игнорировала пятившегося назад человека, видимо, решила, что тому деваться некуда. В чем-то она была права. Убежать или скрыться у Михаила ни единого шанса. О том, что он может заскочить внутрь круга щупалец, она не предполагала. Алый, уменьшившийся вдвое, рванул в сторону, но тварь снова откусила от него кусок, и на этот раз заглотив без каких-либо последствий. Оставшийся небольшой огрызок пошел алыми клочьями и растаял, но Михаил уже добрался до ближайшего прохода между щупальцами и рванулся в него. Расстояние между энергетическими жгутами было невелико, боярин даже одно из них задел рукой, но оно никак на это не отреагировало. Тварь прыгнула вдогонку, понимая, что добыча ускользает, но не успела. Она проскользила по гладкому отполированному до блеска камню и снова уставилась на человека. Михаил же, оказавшись в кольце энергетических жгутов, облегченно выдохнул. Алого духа было безумно жаль, такой перспективный зверодух мог выйти, ну да что уж теперь сожалеть, жизнь дороже. В принципе, он выполнил свое предназначение, спас Бильского, прав был Свент, это не друзья и не спутники, это боевые единицы, просто расходники. Тварь пошла по кругу, стараясь не приближаться к щупальцам, может, что-то знала про них, может, просто опасалась. Она, сущность, а не энергия, вдруг это как раз то, что способно нанести ей вред. Так продолжалось с минуту, потом зверодух уселся, уставивших на Бильского, было неуютно, но не более. Боярин позволил себе даже слегка расслабился, понимая, что на какое-то время он в безопасности. «Что тебе нужно?» – поинтересовался он вслух. Но ответа не получил, даже самые сильные, развитые зверодухи не владели речью. Реакция все же последовала. Тварь, вскочив, снова медленно пошла по кругу, выискивая лазейку. Михаил сделал пару шагов назад, занимая центр, и стоило ему войти в погасший рунный круг, как щупальца пришли в движение. Он хотел выскочить, но не успел, от каждого щупальца к кругу по полу скользнул заряд энергии. Тут же вспыхнули руны, и вокруг появился барьер. Михаил попытался выйти. Вытянув руку, он шагнул вперед, но ладонь наткнулась на что-то прочное и пружинищее, которое, вежливо, не причинив вреда, оттолкнуло его назад. «Что за день невезучий?» — обреченно вздохнул Бильский. И в этот момент светящийся экран рванулся к нему, а потом он ощутил, что куда-то летит с невероятной скоростью. Глава 11. Глава 11. Удар по ногам, словно он спрыгнул с большой высоты, оказался болезненным. Вскрикнув, ослепленный боярин рухнул на каменную платформу. Не имея зрения, он втянул носом воздух и прислушался, и кое-какие выводы он сумел сделать. Пункт первый: он больше не в подземелье, в лицо ему дул прохладный ветерок, а еще он пах свежей хвоей и солью, словно Бильский оказался на берегу моря. Михаил на ощупь вытащил лекарский артефакт и принялся водить по глазам. Белый свет начал уходить, но очень медленно, а потом процесс вообще остановился. Кое-как он видел силуэты того, что его окружает, но очень плохо, мутно. Убрав лекаря обратно, он просто прикрыл глаза. Почему-то он был уверен, что хоть ему и прилетело, но скоро зрение восстановится. Нужно позаботиться о хоть какой-то безопасности. Нащупав цилиндр с соколом, боярин также на ощупь коснулся руны открытия и швырнул артефакт на землю. «Взлетай», — мысленно отдал он приказ, «и покажи меня и что вокруг». Хлопнули крылья. Прошло секунд 20, как в его голову пришла четкая картинка вида сверху. Да, его глаза не могли видеть, но никто же не мешал ему смотреть на то, что показал ему зверодух. Ну, что ж, он находился в каких-то руинах и, судя по шпилю, торчащему в сотне метров у него за спиной, это был мертвый город. Только не тот, в котором он находился всего 5 минут назад, этот пострадал куда сильнее, разрушения были куда глобальней, лес давно захватил развалины, все они поросли мхом и какими-то вьюнами. Там, где раньше были улицы, росли деревья и кусты. Шпиль тоже выглядел жалко, он стоял, накренившись, поскольку давно лишился одной опоры. От сверкающего покрытия не осталось ни следа. Пока никакой опасности вокруг Михаил не заметил, но жизнь в этих руинах была. Он увидел несколько птиц на ветках и что-то похожее на небольшую змейку, которая лежала на камне. «Поднимись выше», — приказал Бельский, нащупав сознание зверодуха, «я хочу видеть больше». Новая картинка прилетела ему в голову через пару минут. Ну, что сказать, черное солнце, опускающееся за горизонт, говорило о том, что он по-прежнему в духовом мире, сомнительно, что где-то есть еще одно такое. Второй момент, он находится неподалеку от моря или океана, который всего в паре километров бьется вполне приличными волнами по отвесным скалам. Города, как такового, с высоты разглядеть не получалось, сокол видел сплошной зеленый ковер, простирающийся во все стороны. Одно ясно, если это и остров, то очень немаленький. «Спускай вниз и присматривай за мной», — отдал он новый приказ соколу. «Если возникнет опасность, дай знать криком и атакуй». Прошла минута полторы, и где-то над головой хлопнули крылья. Потом когти проскрежетали по камню неподалеку. Зверодух приземлился всего в паре шагов от Михаила. Прошло полчаса прежде, чем глаза начали что-то видеть, во всяком случае, он смог разглядеть сокола, сидящего на каменной стенке у него по правую руку. Обнаружил он и уползающую под камень змею, которую заметил ранее, до нее было всего 5 метров, дальше четкости изображения не хватало. Духов мир погружался в сумерки. Бельский достал из кармана часы и поднес их поближе к глазам. Если верить им, то сейчас было почти 10 вечера. Впереди ночь, и если в мертвом городе нужно опасаться конкурентов и черных духов-охотников, то тут вообще ни хрена не ясно. Прошли еще 10 минут, и зрение стало куда лучше, теперь он мог, напрягая глаза, видеть 50 метров. Лес потихоньку наполнялся криками, дневное зверье отправлялось на покой, ночное выходило на охоту, а значит, нужно искать укрытие. Михаил поднялся на ноги и осмотрелся, никаких приемлемых руин, которые прикрыли бы его, так, низкие стеночки, едва ему по пояс. Он обернулся и посмотрел на шпиль. Таких, на присланной соколом панораме, было еще 8, остальные либо уже развалились, либо их тут куда меньше, чем в том мертвом городе, где только в пределах видимости около 10. Пожалуй, лучшего места для ночлега не найти. Да и интересно, если честно, что это за шпили. Когда полковник Горецкий рассказал о экспедиции за духами, то Михаил решил выяснить все, что известно Торму про мертвые города. Знал его денщик немного, но все же сказал, что нашли еще 2 таких же города. Один далеко за землями вольных родов, другой, наоборот, за столицей имперских земель Сталинградом. И вот, похоже, Михаил нашел 4-й. Хотя, может, его перенесло в глубокий тыл вольников, но Торм говорил, что найденные города сохранились очень хорошо. Оставался еще вариант, что его перекинуло не только в пространстве, но и во времени, но думать об этом не хотелось. До шпиля он добрался без каких-либо проблем. Задрав голову, он посмотрел вверх, выясняя, сможет ли влезть на 15-метровую высоту. Одна из опор подломилась, и теперь, накренившаяся в эту сторону игла давила на нее. Вокруг валялся потрескавшийся камень, но опора еще держалась, и прямо сейчас шпиль заваливаться не собирался. Вздохнув, Михаил призвал дымчатый доспех, чтобы, если упадет, тот хоть частично принял на себя удар, и, подпрыгнув, ухватился за кусок камня примерно на 1 метр выше его роста. Нога нащупала опору. Он подтянулся и перехватился за другую выбоину. Не сказать, что это восхождение было сложным, опора пострадала гораздо сильнее, чем казалось снизу, и всегда находилась трещина или место, куда можно поставить ногу. Но все равно, когда он заполз внутрь, руки его почти не держали. К счастью, броня не дала содрать их в кровь. Лежа на полу, он призвал сокола, который кружил вокруг, выискивая проблемы, и усадил его на какую-то обломанную железку, наблюдать за местностью. Отдышавшись и приняв положение сидя, Михаил снял с пояса лампу, переключил ее на фонарь и стал изучать место, в котором он оказался. Ну, что сказать, это был не дом, как он себе его представлял. Пол на первом этаже был единственным, дальше вверх уходили железные конструкции, на них раньше крепилась та самая сверкающая защита, но от нее тут и следа не осталось. Шпиль оказался внутри полым и абсолютно не приспособленный для жизни. Михаил поднялся на ноги и озадаченно уставился на большую открытую площадку, на которой он сейчас находился. Вся она засыпана прелой листвой, кое-где на пересечении конструкции виднелись птичьи гнезда. Но кое-что интересное он все же увидел. Оставив ранец, он направился в самый центр этого гигантского пустого помещения. Пришлось разгрести мусор, в середине конуса его было куда меньше. Что ж, после зала со щупальцами, он уже примерно представлял, что может тут найти, и не ошибся. 10-метровый рунный круг, символы, совершенно незнакомые, огромное количество невероятно сложных цепочек из сотен знаков. Наверное, ученые из Имперской Академии сейчас бы ползали на коленях, зарисовывая их в мельчайших деталях, и строили многочисленные теории, зачем этот рунный круг нужен, но Бильскому это было до фонаря. Он понял только одно, шпили нежилые строения, это артефакт. Вернувшись к ранцу, он посмотрел на опустившееся за горы солнце, в духов мир пришла тьма. Тусклые звезды совершенно не давали света, и единственными его источниками освещения были лампа и очки. Очки. Михаил вспомнил, что передвинул их на лоб, когда лез. Теперь, надев их обратно, он посмотрел вниз. Что ж, этого следовало ожидать, в поле его зрения попали сразу несколько мелких духов. Найдя относительно сухую кучу листьев, Бильский уселся на нее и, прикрыв глаза, отозвал сокола. Конечно, он еще долго мог бы находиться снаружи, но сейчас тут он не ощущал никакой опасности, приличная высота давала вполне неплохой шанс избежать встречи с ночными хищниками. Лес снаружи наполнился звуками. Где-то вдалеке раздался громкий рык, затрещали ветки, кто-то серьезный пробирался через заросли. Самый важный пункт Михаил выполнил, убежище на ночь нашел. Плохо, конечно, что воды тут нет, но у него еще 2/3 во фляге на боку, так что, все неплохо. Еда тоже была, банка тушеного мяса, наследство от погибшего Акима, и 5 довольно приличных сухарей. Конечно, надолго этого не хватит, но если растянуть, 2 дня кое-как можно питаться. Еду он себе добудет, у него есть сокол. Прикажет ему найти и убить зайца и притащить его хозяину, выполнит. Когда ехали, он так тренировался, отдавать приказ. В первый же день на кухню экспедиции за духами попало 6 таких трофеев, которые вечером оказались в общем котле. Михаил достал из кармана пояса артефакт связи и снова попытался вызвать прапорщика Свента. Он понимал, что это совершенно бессмысленное деяние, но все же попытался. Не получив результата, он сунул связного обратно в артефактный пояс. Достав своего лекаря, который он разрядил в ноль, когда лечил себя после падения, Михаил проверил заряд. Ну, что сказать, пояс, аккумулирующий энергию, и подзаряжающий артефакт в нем неплохо постарался, половину уже восстановил, к утру, наверное, целая зарядка будет. Теперь осталось решить самый важный вопрос, где он находится. Завтра утром он отправит сокола на разведку, нужно выяснить, куда его занесло. Самое поганое, что, учитывая отсутствие портала в месте прибытия, можно сделать вывод, либо он тут не функционирует, либо это просто закрепленная портальная площадка, рассчитанная, как принимающая платформа, а сам портал в другом месте. А значит, нужно искать. В принципе, где искать, он предполагал. Если идти по аналогии с прошлым мертвым городом, то ему снова придется спуститься в подземелье. Торчать без знает где, когда назревает война, ему не улыбалось, он все же капитан роты егерей. Вот только задачка, похоже, та еще. Внизу, прямо у сломанной опорной лапы кто-то громко заурчал, и Михаил, поднявшись на ноги, решил глянуть, кто к нему пожаловал. Такого он точно не ожидал. Прямо под ним сидела точная копия твари, что загнала его сюда, только это был обычный зверь, а не зверодух. Обтянутый синий в черных пятнах кожей, вытянутый череп с рогами, не такими внушительными, как у того, кто его сюда загнал, но все равно хватит, чтобы пробить его насквозь. Хвост был только один, но оканчивался костяным наконечником. Несколько минут человек и зверь, неизвестной породы, изучали друг друга. Причем у Михаила сложилось ощущение, что он таких, как Бельский, видел не раз. Где-то в руинах кто-то завыл, долго, протяжно и куда более язычно, чем любой волк. Рогач, как про себя его назвал Михаил, повел ушами, вздрогнул и на форсаже унесся прочь. Причем он ловко прыгал с одной разрушенной стенки на другую, и уже через 5 секунд скрылся в густых зарослях. Боярин какое-то время стоял на краю и вглядывался во тьму, но очки давали возможность что-то разглядеть метрах на 40, а тот, кто так напугал рогача, то ли ближе не подошел, то ли просто скрылся в другом направлении. Михаил поежился, солнце скрылось, и сразу похолодало. Духов мир в этом плане был очень неприятным местом, вот и сейчас температура на улице градусов 5, а ведь еще минут 30 назад, когда он только прибыл, было не меньше 10. Бельский вернулся к куче листьев, которые стали ему лежанкой. Захотелось есть, но он решил, что сделает это утром. Перед тем, как начать действовать, он съест пару сухарей и половину банки тушеной говядины. Михаил закрыл глаза, но сон не шел, тяжелые мысли ворочались в его голове. Еще 1,5 недели назад он жаловался полковнику на скуку, вчера он со скукой ловил духов, и вот уже сегодня он по уши в приключениях. Он без знает где, один, сокол не в счет, у него мало еды, мало воды. Хорошо, если этот мертвый город на континенте, а если нет, как добраться до освоенных империей земель? В плюсе, у него сокол, его родовой дух, артефактный пояс, который его усиливает. Боярин сел и посмотрел на цилиндры, висящие у него слева. Один был пустой, 2 с фиолетовыми духами, ну и один он потерял, отвлекая внимание рогатого зверодуха. Как же жаль Алова, наверняка получился бы очень сильный помощник. А еще он вспомнил, что у него есть целый артефакт низших сущностей, и их можно скормить соколу, увеличив его потенциал. Надо его слегка опорожнить, чтобы, если оказия выдастся, пополнить копилку тут. К счастью, Свент успел просветить его на тему, как происходит кормление зверодуха. Вытащив из рюкзака толстую тарелку-ловушку, он установил ее на пол, после чего снял с пояса цилиндр с соколом и вставил его в углубление сверху. Потом провернул, словно завернул резьбу, и активировал руну сопряжения. Дальше все было проще простого. Сущности из большой ловушки по одному перетекали темницу зверодуха, где он их поглощал, и как только один полностью растворялся, внутрь попадал следующий. За раз сокол первой ступени мог поглотить до 15 таких сущностей. Потом ему требовались примерно часов 10 для усвоения полученной энергии. Затем необходимо повторить процесс. Прапорщик-обучитель говорил, что предел недостижим. Например, его самому сильному зверодуху требовалось поглотить примерно около 1500 таких, чтобы взять новую ступень. Михаил оставил сокола питаться, когда дойдет до предела, ловушка сама прекратит засылать к нему духов. Он завалился на листья, глядя в ночное небо. Вверху появились тусклые звезды, и он почти сразу узнал одно из созвездий, это был императорский крест. Только вот угол, под который смотрел на него Михаил, отличался от того, который он привык видеть, сидя в беседке. Дало это мало, но теперь он точно уверен, что по-прежнему находится в духовом мире. И тут ему пришла в голову одна интересная мысль. Рогач, тот самый, что загнал его в портал, он ведь, похоже, отсюда пришел, во всяком случае, свой образ он получил с местной зверушки, да, есть отличия, но это не важно. Вывод, охотящийся в том, мертвом городе, зверодух как-то попал туда, а значит, где-то есть проход, интересно только, как он оказался там один, без ведущего, как выживает без артефакта. Где-то неподалеку опять кто-то завыл, но на этот раз Бельский не стал вставать и смотреть, кто такой бродит вокруг. Ухватив за хвост мысль с пришедшим через портал зверодухом, он, наконец, успокоился, дорога домой есть, нужно ее только найти. С этими мыслями он уснул. Проснувшись утром, Михаил разъединил ловушку и цилиндр. Нацепив очки, он глянул вниз. Что сказать, духи тут были, в пределах видимости минимум 3 из них годились для того, чтобы пойти на прокорм соколу. Глянув вверх, он нахмурился. Черное солнце в ближайшие часы можно не ждать, небо за ночь плотно затянуло облаками, так что, двигать придется в сумерках. Обойдя весь этаж, он набрал нехилую охапку мелкого хвороста, которого нападало вниз с различных гнезд. Во всяком случае, его хватило, чтобы разогреть половину банки тушеного мяса. Съев не слишком большую порцию и запив ее водой, Михаил, кое-как притушив голод, принялся собираться в дорогу. Спускаться оказалось все же куда проще, чем карабкаться наверх, и уже через 10 минут он спрыгнул на землю. Выпустив сокола, он отправил его, чтобы тот осмотрелся. Надо сказать, после питания, которое тот получил, контакт и контроль зверодуха сильно улучшился, да и дальность, с которой тот теперь мог передать боярину информацию, прилично увеличился. Сейчас птица нарезала круги на высоте 200 метров, и Михаил тихо шалел от новой возможности. Каким-то образом он скользнул в сознание слуги, и теперь смотрел на мир его глазами. Плохо только, что при этом он не мог контролировать то, происходило вокруг него самого, но пока вроде все было в порядке. Он поднимал сокола все выше и выше, пытаясь максимально разглядеть то, что его окружало. Прямо напротив него было океанское побережье, где высокие волны разбивались о скалы. Кое-как он смог определить границы мертвого города, тот занимал огромный мыс, вытянутый в океан. Он был не меньше 30 километров в диаметре, точнее определить не выходило. Идти направо или налево, бессмысленно, обрыв. Михаил судорожно пытался вспомнить карту континента, которую пару раз изучал, знакомясь с обстановкой. Духов мир, несмотря на то, что империя тут присутствовала уже сотню лет, крайне плохо изучен. Относительно хорошо были закартографированы земли единственного известного континента. И сколько Бельский не напрягал память, он не смог вспомнить такой береговой линии. Имелось пару похожих по рельефу крупных островов неподалеку от северного побережья, но они были прекрасно изучены и даже частично заселены. А на одном из них вообще располагалась база местного флота под патронажем империи. Моргнув, Михаил каким-то образом разорвал связь, и его сознание вернулось в собственное тело. Голова, правда, при этом слегка закружилась, его даже качнуло от слабости, но уже через минуту неприятные ощущения исчезли. Итак, ему предстоял выбор, сидеть в руинах, добывая пропитание охотой, и искать портал. А то, что он тут был, Бельский не сомневался. И второй, идти туда, где за спиной высились горы. И возможно, там он сможет найти аборигенов, которые, вероятно, знают ответ, как отсюда выбраться. Он снова вытащил монету, решив довериться судьбоносному жребию. Снова выпал крушило, а значит, ему предстоял путь к горам. Причем Михаилу, если он правильно понял, придется пересечь этот мертвый город, и если он такой же, как и тот, в котором он начал свой путь, то в центре его могут ждать неприятные сюрпризы. Самым плохим при этом раскладе было для боярина то, что сокол не сможет полноценно вести разведку, поскольку большая часть города укрыта ковром довольно внушительных деревьев, и сосны только часть этого многообразия. Например, в пределах видимости Михаил наблюдал дерево с очень толстым стволом. Наверное, потребовалось бы человек 5, держащихся за руки, чтобы его окружить. Оно было невысоким, метров 15, но крона больше напоминала шляпку гриба. Внутри нее можно спокойно устроить танцевальную площадку и дать званый ужин персон. Так, на 40. Развернувшись спиной к океану, Михаил бодро зашагал в противоположную от него сторону. Пару раз он пускал в ход тарелку-ловушку, пополняя копилку питательных духов. Фиолетовых, способных к обучению, он игнорировал, у него осталась одна свободная, и он очень хотел разжиться еще одним малым. То, что путешествие спокойным не будет, Бельский понял, когда его нога второй раз провалилась в скрытую под тонким слоем дерна щель, он едва ее не сломал. Конечно, лекарский артефакт справится с подобным, учитывая, что их у него два, но переломы так быстро не устранить, так что, лежать несколько дней, сращивая кость, ему не слишком хотелось. Пришлось снижать скорость и внимательно смотреть себе под ноги. Вода нашлась спустя 2 часа неспешного пути. Это была очень глубокая лужа. Скорее всего, она пополнилась за счет дождей, собираясь в приличных размеров каменную чашу. Несмотря на слой палой листвы поверху, сама жидкость была абсолютно чистой, прозрачной. Бельский сроду из луж не пил, но сейчас особого выхода нет. Аккуратно расчистив небольшой кусочек водной глади от листьев, он вдоволь напился, затем наполнил термос и обе фляги. Ранец, конечно, потяжелел, но не слишком сильно. Через час Михаил отозвал сокола, так как тот уже приближался к порогу истощения, и даже простейшие команды выполнял с огромным трудом. Дальше пришлось идти на свой страх и риск. Изредка он напускал на глаза артефактные очки и оглядывал местность. Ловушка, которую он частично опустошил ночью, снова была полна. Все чаще попадались серьезные фиолетовые духи, которых он игнорировал, сберегая последнее пустое хранилище для Алого, если таковой встретится по пути. А вообще мелочевки и средних сущностей тут было куда больше, чем на окраинах мертвого города, где он занимался собирательством с Акимом. Жаль, что егерь погиб. Если бы они сюда угодили вдвоем, было бы куда лучше. Сильный фехтовальщик, вот только духа у него не было и управлять он ими совершенно не мог. Шум ломаемых деревьев и сметаемых кустов вынудил Бильского остановиться и активировать броню. Да и остальные умения, как шпага и черный болт, не заставили себя долго ждать. Он шел по краю небольшой рощицы из молодых деревьев, которые выросли посредине довольно широкой улицы. И вот теперь навстречу ему неслось что-то очень массивное, сметающее эту поросль кусты, как нечто незначительное. Михаил отскочил в сторону, прижавшись спиной к стенке, высотой всего в пару метров. Эх, как бы ему пригодился сейчас самострел Акима с артефактными болтами, но он его где-то потерял, во всяком случае, в груди обломков, что прилетало сверху, его не оказалось. Может и дуэль со зверодухом в подземелье, имея зачарованный болт, сложилась бы иначе. Нечто, напоминающее обычного кабана, только раза в два крупнее и шкурой черного цвета, вылетело на боярина, сокрушив парочку не самых тонких деревьев. И, как ни странно, Бильский этому только обрадовался, на него неслось огромное количество мяса, он даже пожалел, что вскрыл тушенку. Зверь решил смести его одним мощным ударом, наклонив огромную башку, вставив вперед впечатляющие бивни и лоб, укрытый костяными наростами. Все это он проделал, не останавливаясь, а только набирая скорость. Михаил же спокойно ждал его, и только, когда тварь оказалась в паре метров, прыгнул в сторону, метнув в него черный болт, который вошел туда, где у обычного кабана сердце. Черная шкура оказалась не такой крепкой, а усиленный артефактом в поясе болт пробил здоровенную тушу на вылет. Кабан, не останавливаясь, протаранил стенку, развалив ее, и только потом кувыркнулся несколько раз, и, с трудом поднявшись на ноги, развернулся в сторону человека, который как раз возник в проломе стены. Из сквозной дыры в его боку на землю обильно текла черная кровь. Он наклонил голову, намереваясь совершить очередной таран, но именно в этот момент рухнул на бок, взрывая копытами дерн. Бильский приблизился к нему и с силой вогнал шпагу в ухо зверя. Тот дернулся и затих уже навсегда. Михаил прислушался, вроде никто больше не ломился к нему. Хотя кабан просто очень шумный, любой кошачий зайдет за спину, и ты не узнаешь об этом, пока на тебя не обрушится туша кило под 100 весом. «Ну, здравствуй, ужин», вытягивая из сапога нож Акима, с веселым вызовом произнес Бильский. Его ждала очень грязная работа разделка и вырезка лучших кусков. Жаль, впрок не удастся заготовить, но он уже понял, что с голоду тут точно не умрет. Глава 12. Жарить мясо пришлось прямо на месте, недостатка в дровах не было. По-хорошему, конечно, накоптить бы впрок, но у него нет столько времени. За 2 часа Михаил вырезал и пожарил несколько килограммов мякоти. Пока над углями на самодельном вертеле вращались куски, истекающие соком, он доел подогретую тушенку, сухари оставил на вечер. Тащить с собой банку не имело никакого смысла, так что она оправилась в сторону. В сутке, который закрывался очень плотной крышкой, легко уместился кусок кабанятины, запеченный в глине. Остальное приготовленное мясо пришлось паковать в широкие плотные листья, напоминающие родные лопухи. На 2 дня хватит, а потом просто испортится. Алый дух, куда скромнее размерами, чем тот, которого он захватил в подземелье, попался ему на пути уже через 1 час с небольшим. Это значило, что он покинул район мелочевки, и следует куда активнее вертеть головой. Ловить его Бильский не стал, если тратить последнюю ловушку, то на что-то действительно серьезное. А вообще, места были богатые. Конечно, они с покойным Акимом не забирались вглубь мертвого города, но сомнительно, что там встретится 10 алых на дистанции в километр. Либо на них тут некому охотиться, либо они никого не интересуют. Своего алого он нашел, когда уже решился остановиться на ночлег. На этот раз с шпилем ему не повезло. Тот, который виднелся вдалеке, выглядел относительно целым, хотя сверкающее покрытие разрушено полностью, но вот самостоятельно забраться по опоре, не имея хорошей веревки, длиной 25 метров, с кошкой было нереально. Так что пришлось ему довольствоваться чьей-то заброшенной берлогой. Обитатель давно ее покинул, даже запах выветрился. Только кости не слишком крупных животных, устилающие пол, говорили о том, что кто-то там обитал довольно долгое время. Обвалившиеся руины образовали козырек, а сползшая плита создала своеобразный вход. Даже Михаилу оказалось тяжело протиснуться, но это значило, что никто крупный сходу к нему ночью не вломится. Именно в 20 метрах от этого убежища он и увидел своего алого духа. Тот был куда больше, чем тот, что пошел на корм зверодуху, и по окрасу напоминал тварь, которая его сюда загнала. Это был бесформенный, постоянно меняющийся сгусток энергии, больше похожий на вулканическую лаву. В отличие от остальных духов, этот почему-то висел над землей невысоко, сантиметров 10. Это был первый подобный дух, виденный Михаилом. Стянув с пояса последнюю свободную ловушку, Михаил начал сокращать дистанцию. На 15 метрах он замер, поскольку дух начал меняться, он пошел волнами, словно чуя приближение опасности, и даже плавно отплыл на полметра в сторону. Бельский вздохнул и, активировав захват, швырнул цилиндр прямо в него. Что ж, тактика, опробованная на сущности в подземелье, себя оправдала. Ловушка, угодившая точно в цель, упала на землю, окутав багрового белым сиянием. И на этот раз Михаил не стал ждать, когда тот совершит рывок, прикрывшись дымчатой броней и вызвав шпагу. Он в три прыжка добрался до духа, который медленно, но верно, высвобождался из белого света, который испускал цилиндр. Боярин успел вовремя, дух рванулся в сторону, удлиняясь, как червь, и захват почти тут же соскользнул, удерживая меньше четверти от всей площади сущности, а вытянулся тот неплохо, почти на 1,5 метра. Но именно в этот момент Бельский добрался до цели и поставил перед ним шпагу, на которую тот тут же налетел. Дух отпрянул, сжимаясь и полностью погружаясь в свет. Вот только ответки Михаил не ожидал. Он приготовился отбить шпагой очередной прорыв, а тут в него буквально с метру засандалили энергетический заряд. Спасла реакция. Он дернулся в сторону, заметив подозрительное сокращение объема духа, и сгусток ало-черного цвета ударил вскользь по левому бедру. Броню он пробил сходу и, слегка попалив плащ, унесся дальше. Так и пошло. Попытка прорыва, отступление, выстрел сгустком, через какое-то время повторить. Дух оказался очень сильным и боролся около часа. Михаил за это время увернулся от десятка атак. Если приноровиться, тогда, в принципе, не страшно. Правда, это сыграло с ним злую шутку, и он едва не поплатился, когда в последней попытке прорывал и сначала ударил энергией, потом рванулся и ударил снова. И ведь второй сгусток почти достиг цели. Михаил присел, чтобы выставить на пути червя шпагу, и тут получил заряд в голову. Он напрокинулся назад, и, выстрел пробивший дымчатую броню, которую ставил родовой дух, вместо его лица угодил в треуголку, часть которой тут же осыпалась пеплом на плечи. Но это было концом сопротивления, сущность прекратила дистанционные атаки, затем и дергаться, и через 15 минут его затянуло в ловушку. Мигнули руны, подтверждая пленение сущности. Крышка встала на место. Михаил облегченно выдохнул и, подняв цилиндр, повесил его на пояс. Да уж, Свент ему о таком не рассказывал, хотя, скорее всего, он никогда с подобным не сталкивался. Стряхнув пепел, оставшийся от треуголки, он отшвырнул воняющую горелой кожей уцелевшую часть подальше, после чего вернулся к оставленному ранцу и принялся собирать дрова для костра. Через полчаса он сидел на охапке свежего лапника и смотрел на разгорающийся огонь, над которым разогревал большущий кусок жареного кабана. Тот, конечно, был довольно жестким, но вполне съедобным. «До чего ты докатился, боярин?» — с усмешкой произнес он вслух. «Еще месяц не прошло, как ты ужинал вместе с князем Тарковским в империале с серебряной посудой, пользовал ночных феечек в золотом букете, а теперь ты сидишь у костра, без знает где, вокруг руины и опасные твари. Ты жаришь на огне жесткого кабана, которого убил несколько часов назад». Михаил негромко рассмеялся. Вытащив из огня разогретое мясо, впился зубами в сочный кусок вырезки. Он оказался прав, жевалось тяжело, мясо было жестким, но это всего лишь топливо, еда. И чтобы добраться до своей постели, денщика, который подаст ему вкусный ужин, нужно рвать зубами прочные волокна. Перед тем, как забраться в берлогу, в которую Бельский сволок кучу свежего лапника, он поднял сокола, и тот принялся нарезать широкие круги над стоянкой. Но пока что ничего опасного Михаил не заметил. Солнце почти скрылось, пробуждалась ночная жизнь мертвого города. За день боярин прошел километров 10 и находился почти в самом центре руин. Конечно, можно было бы пройти куда больше, Но спешка сейчас не нужна, можно вляпаться. Вернув сокола, он снова соединил ловушку для мелких духов с его темницей. Возможно, сегодня он получит первое усиление. Подкинув в костер сушняка, Михаил забрался в берлогу и, рухнув на свежий лапник, прикрыл глаза. Сон пришел почти мгновенно. По-хорошему, надо было бодрствовать, некому охранять его тушку, но не спать тоже опасно, так что, приходилось довериться огню, который перекрывал вход в его убежище. И как ни странно, ночь прошла спокойно. В центре руин ночной живности оказалось, куда как меньше, и это наводило на неприятные мысли. Проблема явилась с рассветом. Михаил проснулся от холода, который проник внутрь берлоги. Поднявшись, укутался в дымчатую броню и, материализовав в левой руке черный болт, выглянул наружу. Ночь отступила, сменившись утренней серостью. Костер ярко горел, пожирая подкинутый с полчаса назад хворост, но при этом, несмотря на довольно приличный огонь и кучу пышущих жаром углей, у Михаила зуб на зуб не попадал. Выбираться на открытое пространство и кричать, кто тут есть, Бельский не спешил. Изучив каждый метр, доступный взгляду, и не увидев ничего подозрительного, он натянул на глаза артефактные очки. Вот тут все встало на свои места. Метрах в пяти прямо напротив входа с другой стороны костра в воздухе висел здоровенный черный дух, и если тот, которого он вчера пленил, едва парил над землей, то этот завис на высоте его пояса. Он был похож на нечто изменчивое, бесформенное, находящееся в движении. Размером он был с обычную дворовую свинью, но это, если просто объем считать, эта клякса постоянно двигалась, от нее отлетали частички, размером от капли до яблока. Она ловила их жгутами и втягивала обратно. В империи существовал такой жидкий металл, ртуть. Так вот, если его разлить, он собирался обратно. Здесь происходило то же самое. Прошло примерно минут пять. Черный висел на прежнем месте, Михаил сидел внутри берлоги, стуча зубами. Его плащ и мундир кое-как справлялись, но вот сапоги и штаны подвели. Ощущение, что у тебя половина тела в жаркой бане, а другая на морозе, было крайне неприятным. Косынка, которой он прикрывал лицо во время песчаной бури, тоже не помогала, так что Михаил периодически растирал озябшими руками лицо. Стоило пламени уменьшиться, и дух медленно двинулся вперед. Бельский тут же подкинул в огонь еще партию сушняка. Он специально провел этот опыт, так как догадывался, что огонь – единственное, что сдерживает незваного гостя. И снова черный вернулся на прежнюю позицию. Бельский посмотрел на сушняк, его еще хватало. Собирать его тут было просто, и он не поленился сделать запас, да и ночью расход не такой интенсивный. Как холод забирался в берлогу, значит, огонь почти погас, и нужно подбросить. Так что, к утру осталось примерно половина, и толстых веток там хватало. Но если черный дух не уйдет, что дальше делать? Дрова кончатся, огонь потухнет, и вот тогда Михаил останется с охотником один на один. Прошел час, черный висел, огонь горел, шаткое равновесие сохранялось. Что там говорил прапорщик? Увидел черного, и если рядом нет владельца светлого духа, беги. Хорошо бы, вот только бежать ему некуда. Да и не уверен он, что от этой сущности можно убежать. Оставалось надеяться на огонь, и что черному надоест торчать здесь, и он свалит. Но прошло еще полчаса, а все осталось, как было. И тут Михаилу, смотрящему на кучу веток, пришла интересная идея, вспомнилось детство в вотчине. Он улыбнулся и принялся рыться в дровах. И, как ни странно, все необходимое нашлось, пара не слишком длинных тонких прямых палок, затем в его руках оказалась слегка изогнутая, упругая, отлично высушенная солнцем и временем ветка нужной толщины. Забравшись в берлогу, боярин отрезал от веревки кусок длиной в метр и быстро ее расплел. Поработав ножом, он согнул ее и обвязал тонкую бичеву. Ну, что сказать, примитивный лук, дальше 10 метров никуда не попасть, но ему и не нужно, дистанция до цели, чуть больше 7. Идея проста, попробовать поразить черного духа огнем, который так ему не нравится. К пылающему костру тот не приближается, значит, нужно доставить огонь к нему. Михаил подготовил стрелу и начал обматывать наконечник оставшейся веревкой, добавив к ней куски бересты. Конечно, это была полная хренотень, но он же не собирался устраивать с помощью этих палок сражение с западными кнехтами. Нужно просто попасть. Сунув наконечник в костер, он дождался, когда все, что он намотал, прилично разгорится и, вскинув оружие, как это делали кочевники, держа лук горизонтально земле, уложил стрелу на тетиву. «Ну, палка моя точеная, ножом обструганная, лети в цель, словно тебя мастер сделал, вложив всю душу». Звонко хлопнула самодельная тетива, и зажженная стрела угодила точно в центр висящей в воздухе кляксы. Результат оказался неожиданным. Стрела пролетела цель насквозь и, врезавшись в какую-то стенку метрах в 15, рухнула на землю. «Ну что ж», — зло произнес Михаил, видя, как его надежды пошли прахом. В его левой руке возник черный болт. «Давай, проверим, правду ли», — сказал Свент. Темная энергия встретилась с духом. Надо сказать, на этот раз реакция от черного охотника все же последовала. Он запоздал рванулся в сторону, и болт, несмотря на то, что был невероятно быстр, зацепил его лишь краем. Но через артефактные очки Бильский все равно увидел результат, прореху, которая возникла, если можно так выразиться, с левого бока, которую дух довольно быстро затянул. Михаил создал новый болт, у него их осталось еще 10. Дух, напротив, разорвал дистанцию, увеличив ее метров до 10. Противостояние замерло в шатком равновесии, но все же боярин добился небольшой победы. Холод отступил, его окутало тепло костра, и он, наконец-то, прекратил стучать зубами. Развеяв болт, он вытащил мясо, завернутое в листья, взял вторую стрелу и, нанизав на нее кусок, принялся спокойно разогревать над углями. Черный дух никак на это не прореагировал, отсутствие болта он словно бы и не заметил. К концу завтрака ничего не поменялось, противник держал дистанцию. Михаил прикидывал, как вырваться из западни. Он уже понял, что дух довольно быстрый, во всяком случае, он очень шустро увернулся от его дистанционной атаки. И если бы расстояние между ними было чуть больше, то вообще ушел бы без последствий. «Сидишь, сижу», — на автомате ответил Михаил, и тут же вскочил на ноги. «Ну, чего вскочил-то?» — поинтересовалась женщина с насыщенной золотистой косой, выходя из-за развесистого куста и направляясь к огню. «Не причиню я тебе вреда, если...» «Конечно, руки распускать не станешь. Осторожно, тут черный дух», видя, что у гостей нет артефактных очков, выкрикнул Бильский. «Вижу», лениво отмахнулась она. «Не беспокойся, теперь он тебя не тронет, амулет не даст ему даже приблизиться». «Да ты сам посмотри». Михаил нашел взглядом черного охотника, тот отлетел шагов на 30, а потом вообще скрылся в руинах. Порталом пришел из мертвого города, усаживаясь на бревнышко, поинтересовалась женщина. Было ей на вид чуть больше 25, скорее всего, ровесница Михаила. Ростом на полголовы ниже, чистые золотые волосы, заплетенные в толстую, правда, не слишком длинную косу. Лицо у женщины волевое и одновременно очень аристократическое, немного холодные черты, но все равно красивое. Особенно Бильскому понравились яркие голубые глаза, такие пронзительные и холодные. Темно-бордовая куртка из кожи незнакомого зверя, с виду очень крепкая, рубаха и штаны, явно домотканые, прочные, грубые. Сапоги тоже ручной выделки, высокие, на шнуровке. Михаил, которому, пока он мясо жарил у костра, стало жарко, скинул плащ и остался в мундире. «Целый капитан пожаловал», — с легкой иронией произнесла гостья. «Какой полк? Разрешите представиться», — вытягиваясь перед гостьей по стойке смирно, — произнес Михаил. «Боярин Михаил Иванович Бильский, капитан 1-го полка, 1-го батальона, 4-й роты экспедиционного корпуса Белоградской империи. Отлично отрекомендовались, ваше сиятельство», с легкой ироничной усмешкой, совсем не обидной, прокомментировала его поведение женщина. «Только ваш титул и звание здесь мало что значит. Но уж, коли вы полностью назвались, то и мне придется официально представиться», глядя на огонь, как-то по-простецки произнесла она. «Княгиня Вороницкая Ирина Николаевна, урожденная Виельгорская, на настоящий момент вдова. Только умоляю, ваше сиятельство», причем обращение она произнесла с легкой издевкой, «не нужно тут это никому, ни титул ваш, ни сиятельство, я просто Ирина, охотница на духов. Если хотите вежливо, так по имени-отчеству, а вы уж, как пожелаете, можете сиять, сколько вам угодно. Здесь 30 аристократов имеется и чуть больше 100 простого люда, и это только наши из империи. Никого титулы не интересуют. Обойдемся без них», — легко согласился Бильский. «Я для вас, просто Михаил». «Вот и хорошо», — улыбнулась женщина. «А то есть у нас тут один индюк, требует величать исключительно полным титулом и по имени-отчеству. Гонору много, мозгов мало. Ну да ему простительно, Старику уже вторая сотня лет пошла, он советником при прежнем императоре был, Глебе Миротворце. Потом его сюда отправили, устраивать жизнь на новых имперских землях, а он полез, куда не надо, и оказался тут при двух гвардейцах. Те давно уже погибли, жизнь у нас тут опасная. Ну да, как я уже сказала, всем плевать. Зовут, как просит, только бы не брюзжал. Нудный, неприятный тип. Итак, Михаил, она улыбнулась одними губами, позвольте поприветствовать вас от имени имперской общины острова Ксанс, что с местного переводится как короткий меч. Благодарю, Ирина Николаевна, чопорно кивнул боярин. Я рад оказаться тут с вами, без знает где. Они несколько секунд смотрели друг другу в глаза, потом рассмеялись. Значит, все же остров, наконец, произнес Михаил. Остров, легко согласилась княгиня. Давно у нас не появлялись новички с большой земли. Во всяком случае, те, кто дожил до встречи со мной и остальными. Итак, Михаил, позвольте быстро вас ввести в курс, в какой переплет вы попали. Я весь внимание, ответил Бельский. Хотите, угощу вас жареной кабаниной, у меня осталось еще пара кусков. Благодарю, я позавтракала, а к обеду мы будем уже в императорской заставе, так зовется наш поселок. Итак, остров, она на секунду задумалась. Хотя, знаете, собирайтесь, дорогой расскажу, солнце уже поднялось над горами и достаточно светло, чтобы отправиться в путь. Михаил кивнул и полез в берлогу. Сборы много времени не заняли, и вот уже минут через 10 они шагали по очередной заросшей улице. Итак, остров, он довольно велик, среди нас хватает исследователей. Я здесь как раз так и оказалась, исследовала один дом в мертвом городе, неподалеку от Сталинграда. Так вот, мы Ксанс довольно хорошо изучили. В длину остров 80 километров. Сами понимаете, это приблизительно. В самом широком месте чуть меньше 46. Сверху он напоминает короткий меч с очень толстой рукоятью, отсюда и название. Вы, Михаил, как раз оказались в руинах, которые можно назвать навершением. На острове есть несколько местных поселений, мы с ними живем дружно. Если хотите точные данные, обратитесь к Евгению, он у нас картограф и историк императорской заставы. Но вроде парочка относительно крупных с населением около 500 человек из десяток мелких, от двух десятков до 200. Так что, не сказать, что у нас тут много населения. Ирина, прошу прощения, что перебиваю, но у меня есть важный вопрос. Как попасть обратно? Догадалась княгиня. Верно. Судя по тому, что вы тут, дороги на континент нет, предположил Бельский. Но я обязан спросить. Вы ошибаетесь, Михаил, ответила женщина. Дорога назад есть. Только мы с вами, можно сказать, пленники на вольном поселении. Как так? Озадачился боярин. Все просто, капитан. Портал отсюда существует. Он всего в двух днях пути от императорской заставы, но его контролируют местные, которые нас к нему никогда не пропустят. Тех, кто хотел пробиться силой, они убили. Мотивы их просты. Остров очень богат духовым железом. В руинах мертвого города много сущностей, на которых я и охочусь. В неделю добываю минимум 3 алых. Местные их берут, обменивая на еду и артефакты. И если вы скажете, что вам очень надо вернуться, поскольку вас там невеста ждет, я пожму плечами и скажу, забудьте, тут месяц назад умер боярин Рымин, так вот он был старейшим переселенцем сюда, и провел тут 64 года. Там война грядет, вольные поднимают голову. Не первая и не последняя, капитан. Забудьте, это уже не ваша война. Ну-ну, пробормотал себе под нос Михаил. Все так говорят, с легкой издевкой прокомментировала его бубнёж Ирина. И я так говорила, и мой покойный муж, и я все еще тут, а он пеплом в небо ушел. Мне жаль, произнес Михаил. А мне нет, неожиданно прямо ответила княгиня и, вскинув самострел, спустила курок. Стрела ушла в пустоту, и только метрах в 70 под кустом в густой листве полыхнула светлая звездочка, а на землю осыпалась черная пыль. Что это было? Озадачился Михаил. Черный охотник в засаде сидел. Ты бы его даже в своих очках не увидел, очень сильный дух был. Отличный выстрел, похвалил ее Бельский. Но вернемся к вам, Ирина Николаевна. Вы перед выстрелом говорили, что вам не жаль мужа, объясните почему. Нет ничего проще, ответила женщина, перезаряжая самострел. Это был крайне неприятный человек, брак наш был договорным. Кроме того, он был старше меня на 20 лет, любил выпить и потом распускал руки. Поэтому, когда его черный охотник осушил, я забыла о нем, как только его тело сожгли. Михаил промолчал, но у него сложилось впечатление, что княгиня приложила руку к гибели князя Вороницкого. Высказывать свои догадки он не стал, не его собачье дело. Дальше какое-то время шли молча. «О, вот и Алый», — довольно заявила княгиня, указывая куда-то вперед. «Ах, прости, Михаил, ты же так далеко не видишь. Постой здесь, я сейчас его захомутаю». Она стянула заплечный мешок и вытащила оттуда складное удилище, метр длиной, расписанное рунами, а следом небольшой кубик, размером с яблоко. Она сначала быстро пошла вперед, сокращая дистанцию, затем замерла и отправила ловушку в полет. Та упала в полуметре, и Бельский скривился, бросок оказался скверным. Вот только дальше произошло то, чего он никак не ожидал. Из ловушки вырвались черные жгуты, которые стремительно оплели алый сгусток и поволокли его к кубику. Ирина неторопливо направилась к сопротивляющемуся духу и ударами удилища погнала алого в сторону артефакта. В отличие от того, что проделывал Михаил, у нее это заняло чуть больше 5 минут. «Ловко», — произнес он, догнав Ирину. «А я своего час с лишним загонял в цилиндр, так тот еще и энергетическими зарядами кидался. Лишил меня прекрасной треуголки. А ты везучий, сильный у тебя дух», прокомментировала его слова княгиня. «Заарканить алого стрелка, да еще без подобного кубика, это серьезное достижение. Не вздумай продавать, вырасти зверодуха, очень сильный будет, сразу 4-го класса. А почему ты без спутника ходишь?» — поинтересовался Бельский. Ирина улыбнулась и указала пальцем вверх. Михаил задрал голову и разглядел огненно-красную птицу, парящую метрах в 300 над землей. «Это жар-птица. Он со мной уже 4 года. Благодаря ему я тебя нашла. Вообще, он еще вчера тебя заметил, когда ты кабана разделывал». Так, за разговором, они дошли до имперской заставы. Лес неожиданно кончился, и с опушки открылся вид на небольшую крепостицу, расположившуюся на берегу вполне приличной стремительной реки, берущей начало в горах. До нее было примерно 500 шагов, зона безопасности. Любой явившийся из леса должен пройти это расстояние по открытому пространству, на котором не было ни деревца, ни кустика. И наблюдатели на вышках имелись, и, похоже, даже не спали. «Ну, вот и твой новый дом, боярин Бельский», — глядя на Михаила, который с интересом изучал заставу, с сарказмом произнесла Ирина. «Добро пожаловать». Глава 13. Глава 13. В воротах их встретил крепкий старик в старомодной поношенной расшитой золотом ливрее, которые носили еще при батюшке нынешнего императора. Смерив входящих в крепость оценивающим взглядом, спросил: «И кого вы на этот раз привели, ваше сиятельство?» «Судя по мундиру и погонам капитана, человек благородный. Знакомьтесь, князь», — с неприязнью произнесла Ирина, — «боярин Михаил Иванович Бельский, новый житель нашей заставы, капитан 1-го полка экспедиционного корпуса». Михаил при этом слегка поклонился, чем вызвал неудовольствие старика, которого от такого пренебрежения перекосило. «Я, князь Александр Александрович Кемский», — сухо представился он, — «теперь уже самый старый житель этого поселения. Ко мне вы можете обращаться либо ваше сиятельство, либо князь, и никак иначе. Смею надеяться, вы настоящий аристократ, и княгиня Вороницкая не успела вас заразить своими вольнодумными замашками. Мы, имперская аристократия, должны быть выше простого люда, и несмотря на обстоятельства, следовать правилам этикета». «Конечно, ваше сиятельство, мы с вами будем следовать этикету, принятому в империи», — заверил его Михаил, которому этот бессмысленный разговор уже начал надоедать. «А насчет остальных обитателей, по обстоятельствам, захотят именоваться их сиятельствами, буду именовать, а на нет и суда нет. Вон, Ирина Николаевна просила обойтись без титулов. Как же я могу отказать женщине в столь малой просьбе? Это все ваше дурное влияние, голубушка», — сухо проскрипел старик, вперев взгляд на княгиню. «Вы нам тут так восстание простолюдинов устроите. Ладно, поручаю его вам, выделите комнату, покажите, где, что и как, расскажите о нашем быте». «Не беспокойтесь, князь», — со скрытой издевкой ответила Ирина, — «непременно позабочусь. А насчет восстания простолюдинов, вы бы, ваше сиятельство, меньше цедили им приказы через губу, и тогда, возможно, своей смертью помрете, а не поднятым на вилы». Князь побледнел от гнева, его старческие руки задрожали, он испепелил Вороницкую ненавидящим взглядом, но продолжать разговор не стал, молча развернулся и гордо удалился. «Простите, Михаил», — не сдержалась, — повинилась Ирина. «Со смертью боярина Рымина, который, можно сказать, был тут главным, князь Кемский лезет на его место. Вот только делать ничего при этом не желает, только править, как привык при государе-императоре. Но ничего не выйдет, здесь ценят людей, которые умеют не только приказывать, но и делать. Ладно, чего в воротах торчать, пойдемте, устрою вас. Сами видите, поселение наше небольшое, так что, на отдельный дом не рассчитывайте. Но комната будет лично ваша. Подселю я вас к боярину Мальцеву с семейством, у них как раз комната на втором этаже имеется, и вход в нее отдельный, со двора. Михаил кивнул, принимая назначение. Он был неприхотлив. Конечно, привык к хорошему просторному дому, а в последнее время еще и денщик имелся, который о его быте заботился, а теперь, похоже, придется все самому. Итак, о жизни нашей. Есть совет поселения, 3 аристократа, 3 представителя простого люда. Этот совет ведует нашей жизнью. Собирается он 2 раза в неделю или, когда спешно нужно решить какой-то важный вопрос. Экономика тоже простая, внешняя и внутренняя. У нас есть 1 шахта, где добывается духово железо. 2 источник внешнего дохода – это духи, которых ловлю я и еще несколько аристократов. В основном люди они отчаянные и молодые. Еще есть несколько ремесленников, которые изготавливают добротную обувь и артефакты. Все добытое стаскивается в лавку и отправляется на продажу в местные поселения. Это, как ты понял, дела внешние. Дела внутренние тоже не слишком сложны. Есть охранная повинность. Тут все понятно. Ежедневно люди заступают в наряды по поддержанию спокойствия заставы. Дальше идут люди, которые помогают аристократам. Что бы я ни говорил о том, что мы отказались от титулов, все равно мы стоим выше, чем простолюдины. Люди заботятся о нашем быте, застава им платит золотом, откуда берутся монеты, я вам уже сказала. Застава раз в неделю выдает жителям определенные средства, всем равную сумму. Но мы, ловчие, и ремесленники с артефакторами имеем доход с изделий и продаж духов, у нас и расходы другие. Еда большей частью добывается тоже самостоятельно, рыба, в реке, зверье, в лесах, его тут много, особенно, чем дальше от мертвого города, тем больше. За заставой еще и огороды с полями разбиты, так что, в основном обеспечиваем себя. Одежду, оружие частично сами производим, частично закупаем. Вот мы и на месте, останавливаясь возле бревенчатого 2-этажного дома, произнесла Ирина. «Присядем», указала она на лавочку у ворот, ведущих во двор. Михаил дождался, пока она опустится на лавку, и только потом сел сам. Идущий мимо мужик бросил на новичка заинтересованный взгляд. Княгиня, довольно по-простецки, но все же сдали и почтение, окликнул он Вороницкую. «Это тот самый новичок, за которым ты в руины ходила?» «Да, Тихон, он самый. Знакомься, боярин Бельский, Михаил Иванович, капитан 1-го полка. А это Тихон Зарев, глава артели рыболовов, чуть ли не главный кормилец». Тихон отвесил легкий поклон. «Значит, все неизменно», с легкой усмешкой заявил он, «старый боярин умер, новый прибыл». Михаил пропустил наглые слова рыболова мимо ушей, прекрасно понимая, что попал в совершенно иное общество, нежели, к которому привык. И если в империи и на континенте за такие слова простолюдина просто пороли на конюшне, то тут, похоже, это обыденность. Понятно, чего так князь бесился. Бельский поднялся и протянул руку рыболову, тот вполне спокойно и крепко ее пожал. «Ладно, побегу я, вечером увидимся на собрании. Если вы еще не в курсе, в центре крепости, когда прибывает новичок, зажигают костер, на котором жарят мясо, наливают самогона, ну и знакомит новоприбывшего со всеми жителями славной императорской заставы. Так что, вы герой дня сегодня. Давненько таких собраний не было, и погодка, что надо». И, кивнув Михаилу и Ирине, рыболов побежал дальше. «Вообще, пустовато здесь», усаживаясь на лавку, произнес Бельский. «Все на работах. Кто-то на огородах и полях копается, кто-то в шахте породу рубит, ремесленники по мастерским. Слышишь, молот за околицей, это наша кузня, решили перенести за стену, а то его светлость, барон Шталин, никому спать не давал. Западные королевства? Нет», покачала головой Ирина, «наш он, предки его оттуда, им даровали боярский титул взамен баронского, но он всем представляется именно как барон. Ладно, вечером посмотришь на людей. Деньги-то у вас какие? Золотые и серебряные монеты вальцев, ассигнации тут никому не нужны. Хотя, есть тут парочка ушлых, которые скупают эмпирики за бесценок, надеются, что когда им удастся вернуться на континент, они станут богатыми людьми. Но надежды на это мало, да и суммы, которые они скупают у провалившихся, невелики. А откуда тут монеты вальцев? Озадачился Михаил. Вероятно, у местных есть канал связи с ними, портал, они сбывают им духово железо и хранилища, полные сущностей. И что, выбраться совсем никак. Вечером познакомлю тебе с княгиней Долгоруковой, она возглавляет партию аристократов и немногочисленных простолюдинов, которые хотят вернуться на материк, а затем в империю. Долгорукова, переспросил Михаил, она-то как тут оказалась? Мы в одной экспедиции были, исследовали мертвый город, что рядом со Сталинградом. Сюда попали я, мой муж, Екатерина Долгорукова и четверо подсобных рабочих, с которыми мы исследовали подземелье. Нам как-то удалось активировать руны. Сначала мы радовались, а потом бежать было поздно. А ты что, знаком с их родом? Тут же поинтересовалась Ирина. Пересекался во дворце, уклонился от ответа Михаил. Не хватало ему еще тут поиметь проблемы с княгиней Долгоруковой. Так, о чем ты мне еще не рассказала? Ирина задумалась. Ну, о быте и работах рассказала. Что не рассказала, сам дойдешь. Лавка у нас в самом центре поселения, она одна единственная, цена фиксированная, торговаться не получится. За артефактами тебе к Екатерине Долгоруковой, она наш лучший мастер, но берет дорого. Ты так черного увидела? Да, у меня есть артефакт, позволяющий видеть духов. И ловушки, которые она делает, гораздо сильнее, чем те, что были при мне в имперских землях. Смотрю я на цилиндры, что у тебя на поясе, вроде и не поменялось ничего, как ты вообще таки малого захватил.